Глава 24. Как много нужно человеку для счастья? При системе всего ничего. Одного пончика достаточно. Вот только для его приготовления вам понадобится один талантливый гений-кулинар, в которого вы вложились деньгами и опытом. Два легендарных артефакта, один из которых ежедневно производит системные продукты, а второй может использоваться в качестве идеального пламени для нагрева. Куча доброхотов, желающих помочь гению-кулинару найти, смастерить, приспособить, присобачить, запиндюрить, приделать и так далее подходящее оборудование. Дружба с иномирной расой, чтобы те поделились своими кулинарными рецептами и другими любопытными секретами оседлой жизни. Звучит просто? Ну-ну, попробуйте повторить. А я посмотрю за вашими тщетными попытками раздобыть легендарный элемент кулинарии. «Красавица, когда смузи будет готов?» «Я подготовлю все к обеду. Там целый комплекс на усиление характеристик получится из всего того, что я смогла придумать». «А ты смогла, кроме общеизвестного, еще что-то придумать?» — удивился я. «Конечно, босс. Вы же велели постараться. Я постаралась». Скромно сложила она ладошки, переживая за мою реакцию. «Ты ж наше золотце. Если только кто-то обидит, скажи. Я шкуру с него или нее спущу». Похвалил кудесницу и погладил по голове. Та аж ластиться начала. «Флиртует? Или это я с ней?» Внезапное озарение заставило отдернуть руку. «А, точно! Вспомнил, что у меня очень много дел!» Сбежал, пока не поздно, из ловушки Джокера. «Сорвись один раз прилюдно, и утонешь в женском внимании. Тогда на подвиги и развитие совсем времени не останется. Надо бы держать себя в руках. Хотя это, кажись, эффект от пончика так действует. А хладнокровие и непоколебимая психика нивелируют эффект от бафа счастья». Роксана вернулась с докладом и бойцами. Мы отправились в обход. Каждая тройка закреплялась за определенным местом. Я посмотрел на стандартизированное, хоть и разное снаряжение. Кожаные, металлические или комбинированные доспехи очень редкого ранга. Два комплекта оружия, подходящего для дозорных. Редкие, кустарного производства щиты, и такие же одинаковые самострелы. Еще не арбалеты, но уже что-то близкое к ним. Взяв один из них, прочитал описание. Редкий ранг, хватит на 5 выстрелов, затем прочность взводного механизма падает. Урон от 30-ки и дальность стрельбы в 60 метров. Звучит неплохо. Но корпус Сларпас, зараза, не пробьет. Однако во всех остальных случаях аргумент шикарный. И да, последним элементом, объединяющим всех стражей, стал балахон, внешне напоминающий мой собственный. Нередкий даже, но до 7 единиц урона забирал, попутно позволяя вкладывать во внутренние карманы всякую мелочь. Короче, я остался доволен. Особенно с учетом того, что это не основной боевой отряд, а, скажем так, резервисты. Из минусов. Основной отряд выгреб все, что круче очень редкого снаряжения. Другими словами, дефицит качественных вещей редкого ранга мы все еще испытываем. Пока осматривал бойцов, Роксана дала подробный отчет о делах в лагере. Я тоже быстро ввел ее в курс дела относительно островов, перемирия и прочих прелестей будущей жизни здесь, выдав первые указания по развитию и прогрессу нашего будущего поселения. Кого брать, кого не брать, какой договор заключать и многое другое. Особое внимание уделил торговле. Потому что место для нее здесь шикарное. Короче говоря, раздал ценные указания и отбыл вместе с Арин в лагерь альвов. Пришло время для судьбоносной встречи. Надеюсь, все получится. «Человека стоять! Оружие сдать! Штаны снять! На наличие тайное оружие дырка хранилища готовь!» «Акстись, дурында!» Отмахнулся от эльфийки и, ускорившись, очутился за ее накачанной спиной. «Проводник прибыл! Стройся! Собирайся! Кто не успел, тот опоздал! Переводи, дыркохранилище ты неуемное!» Меня, конечно, никто не понял, но сам фактор крика и вложенные маны с нотками приказа сделали свое дело. Стероидные морды повылазили такие из своих укрытий. Часть укрытия оказалась простыми палатками человеческого производства. Видимо, по пути ограбили какое-то поселение. Эльфийские же палатки были куполообразными, словно юрты, слепленные из звериных шкур. Отличительная особенность — 4 таких юрты образовывали квадрат с натянутым потолком, под которым размещалось снаряжение и центр активности. Все это выглядело довольно любопытно. Так что я в наглую зыркал вокруг с недовольным видом. И мне было от чего возмущаться. Весь лагерь занимался 3 вещами. Спал, жрал или тренировался. Вот эти центры активности под жратву до тренировки и использовали. И с учетом столь раннего утра и переездов, я вообще не ожидал увидеть большую часть альвов на тренировках. Да уж, человеку до такого уровня самодисциплины еще далеко. «Гурберлэр Актарагэр!» Вылезла из-под штанги спертой, опять же в человеческом поселении, принцесса. Понять, где она расположилась, было довольно легко. Не каждый альф тащит на горбу подчиненных дом на колесах, причем по пересеченной местности. Этот же трейлер стоял в качестве одного из углов квадрата. «Ты сильно спрашиваешь, когда мы уходить? Она только середина тренировки!» «Дождусь окончания, да и сам бы не прочь потренироваться». Чуть ухмыльнулся я и, дождавшись перевода, заметил огонек, мелькнувший в глазах рядом стоящих альвов. «Ну да, по сравнению с ними, силы у меня кот наплакал. Но если не менять экипировку, да еще и кольцо Геракла надеть, некоторые культуристы, как и я, занимались в экипировке, поэтому, дабы не упасть в грязь лицом, защиту решил оставить. Ну а если кто и предложит блеснуть мускулами, ответ у меня один. Суета с доспехами займет полчаса. Без меня ведь они не пойдут и просто потеряют время». В общем, так и случилось. Когда одна из стражниц, прикрывавших вход в тренажерный зал принцессы, предложила проверить силы без артефактов, я отказал. «Тогда моя правительница говорит, что и уже размяться, и тоже надеть свои побрякушка!» «Все-таки хочет соревнований. Ну-ну. В юношестве я несколько лет по наставлению отца тягал железо в качалке при казарме. Отставной полковник, дядька Филимоныч, как его все звали, буквально вбил мне в подсознание правильную технику. А эти, как посмотрю, чисто мускульной тягой балуются. Начал с легких весов, сделал пару десятков повторений. Жим штанги лежа, присед, становая тяга и так далее. Всего понемногу. Рядом упало несколько тяжеленных блинов, а потом еще несколько. По просьбе принцессы для занятий принесли дополнительный вес. Да и сама она приперлась, вырядившись в вычурную и масштабную броню. «После вас». Предложил я, и по приказу горы мускулов помощники и помощницы навесили на штангу десяток блинов. Эльфийка легла под штангу и с очевидной легкостью выдала 5 жимов. Настала моя очередь. Навскидку здесь было под 100 килограмм. Результат принцессы я повторил с веселым задором. Она повелась на мой вызов и еще раз докинула по 2 10-килограммовых блина. Штанга прогнулась, но мадам тестостерон выдала таки 3 раза. Я повторил ее достижение с той же легкостью, что и прошлое. Началось испытание силы. После 250 килограммов красотка рявкнула и сдалась. Помощники подстраховали повелительницу, вернув штангу на место. «Если человека сделать норма чемпион, тебе полагается статус 2 вундерштукен для мышечной релаксант от спины до ноги». «Массажер для жопы? Если что, дарю тебе свою награду». Подойдя к штанге, услышал за спиной радость переводчицы, что явно переметнулась на мою сторону в качестве болельщицы. Вот что вундерштука с альвами делает. Заняв странную для альвов и неудобную для себя позицию, напрягся и выжил норму. Взял небольшую паузу, краем уха слушал восхищение простых работяг. «Это было сложно, но не невозможно», — улыбнулся я толпе. «А ведь ловкость еще можно перевести в силу». Надо их добивать, пусть поражаются и удивляются человеческим возможностям. Небольшое заклинание, и меня словно окрылило. На сталь легли сумасшедшие цифры, и я, рыкнув для настроения, активировал заклинание на силу. Тренажерный зал ахнул. Таких цифр у них давно никто не поднимал, а уж тем более не претендовал на рекорды. Что же, тем показательнее получилось шоу. С рассветом мы перебрались поближе к источнику потенциальных неприятностей — морю. «Итак, уважаемые захватчики, перед вами наследие Земли. Группа островов, которое перенесло сюда со всей инфраструктурой. И это однозначно дает понять о наличии на одном из островов места силы». «Урышларык, шлоквыкис!» — гавкнула железная леди, и кто-то подбежал к ней, сходу принявшись магичить. «Арумло гражмигод! Есть источник! Радоваться!» Закричала переводчица, и к ней повернулась правительница объединенного отряда, надиктовывая вопросы. Та все запоминала и, посмотрев на меня в упор, посыпала каверзами. «Вот зачем по второму разу повторять одно и то же? Я ведь уже по дороге на все ответил, даже кляксу подключил. Все равно, покажи, докажи, объясни. Хрен вам!» Говорил же, что там стражи из перенесенных с других планет тварей. Придется зачищать. Вот пусть и зачищают, а я полюбуюсь. Несмотря на скрытность в лесу, надежда на то, что мы подойдем вплотную к городу незамеченными, близилась к нулю. И я очень сильно хотел, чтобы стороны буквально порвали друг друга. Ну а если и не порвут, то альвам дадут прикурить. «О чем задумался?» — тихонько спросил Арен. «Да вот понимаю, что насуют стероидным по самое не балуй. Хотя не исключено, что огры и арчанки перевернут ход битвы. Если сравнивать банально характеристики, то альвам, как и людям, в ближайшее время с ними не сравнится». «Поняла, но наши планы это не отменяет, да? Надо в первую очередь внимательно следить и анализировать ход битвы, так? Чтобы найти рецепт победы». «Если заранее подготовить укрепление и заманить вражин туда, будет возможность убивать сларпов ловушками и мощным стрелковым оружием». «Они довольно разумные и просто так далеко от моря не отойдут». Неожиданно серьезно отреагировал Клякса. Видать, тот факт, что он огреб и еле вырвался от хвостатых в прошлый раз, заставил злого духа с большим уважением относиться к противнику. «Наблюдаем, анализируем, решаем», — подытожил я, следя за тем, как разворачиваются войска союза альвов, арчанок и огров. Последние в среднем имели 16 уровни и впечатляли, даже не вступив еще в битву. Впрочем, я просто не видел их в бою и был в предвкушении. Боевой рог захватчиков возвестил о фактическом начале сражения. Первые разведотряды скучковались и помчались ко входу в деревню. Против них лениво выползли наружу несколько стражей и перекрыли проход. Сларпы выглядели довольно спокойно, совершенно не пугаясь размера идущей на них армии, а значит, им давно они известны. Забавно, что лишь появившиеся сельдьмены стали триггером для получения системного уведомления, и даже ни одного. «Репутация Альвы плюс один. Получена новая способность — манипулятор. Удалена способность — обманщик один. Вы открыли в себе новый талант, что вытекает из способности обманщик. Вот только новый талант в разы сложнее в освоении и применении. Манипулятор — способность, позволяющая при помощи разных психологических и магических уловок заставлять других делать то, что выгодно лично вам. Получена карточка номер 18. Получена карточка номер 8». «Карточка номер 8. Не рискуйте понапрасну. Карточка номер 18. Система следит за своими подопечными, анализируя их прогресс. Как только суммарное количество успешных действий существа достигает критического значения, система реагирует, производя изменения в его теле и статусе. Ну вот теперь я доволен. Всего лишь две карточки, и я получу очередной нехилый бонус, что поспособствует моему росту и развитию. Только вот содержание самой карточки не слишком понятно. 18-я — явная реакция системы на изменение одной из моих способностей натуральным путем. А вот 8-я. Какой черт она вылезла? Не понимаю. Нужно больше серого вещества, милорд. Или как там еще говорилось? Вы тупеете, ваша светлость. Не помню точно, но что-то похожее явно». Битва тем временем разгоралась вовсю. Первые отряды схлестнулись с защитой и, несмотря на преимущество в количестве, огребли. Раненые выползали с обеих сторон, но русалы могли восстанавливаться и регенерировать в воде как минимум один раз. Что мы, собственно, в первую разведку боем и увидели. Для лучшего обзора мы забрались на дерево и смотрели бой с превеликим удовольствием. Первый этап кончился, и альвы перешли в более масштабное наступление. Каждая из сторон имела свои козыри, и я мог только порадоваться, что испытывать эти самые козыри придется не мне и не моим людям. За полчаса эльфы отбили деревню, понеся довольно внушительные потери. Остатки русалов помогли выбить огры, доминировавшие физически. Хвостатые же прыснули в воду, перегородив мост на остров. Стартовал новый раунд противостояния. В авангарде встали огры, медленными танками пробираясь по мосту и скидывая преграды на пути армии в воду. Так они дошли до середины, и тут сларпы контратаковали. Активировав серию заклинаний и подняв волны, что по высоте превосходили уровень моста, они попытались смыть противника в море. Альвы вовремя отреагировали и скомандовали отступление в деревню. Вот только столпотворение не позволило быстро выполнить приказ. Особенно ограм. Те и без того были огромными и медленными, а потоки воды били по ним во всю силу. Тройка последних огров, прикрывавших тыл, рвала и метала, ревела, желая спасти соплеменников, и с каждой тушей, упавшей с моста в воду, их рев становился все сильнее и злее. Счет потерь мерно выкашивал сторону альвов. Сларпы принялись выходить из воды, пытаясь взять заполненную вместе с окрестностями деревушку в кольцо. И тут пришло время арчанок. Они брали под контроль сларпов, обрушивая на них магические заклинания, и сельдьмены заживо гнили, продолжая атаковать магией и трезубцами. Очередной рев трубы возвестил об изменении на поле. Альвы решили прорвать окружение, и тройка огров, наделенная благословением и защитой арчанок, стала топтать и перемалывать в труху противников. Когда уровень воды упал, с моста поднялись 5 выживших огров. Их руки оказались изрезаны до самых костей, кожа бледна, а тела помяты настолько, будто по ним только что проехался танк. Однако эти громадные искалеченные существа мертвой хваткой вцепились в конструкции моста и выжили. Не все, но выжили. «Прелюдия закончилась!» — кивнул я на выходящее тысячное войско сларпов под предводительством босса в золотых доспехах. Они выбрались на берег, и вода вышла за ними, накатывая и затапливая песчаный пляж. Теперь это их поле боя. Неудобное для жалких жителей суши, покрытое водой и грязью. «Хорошо!» Заорал предводитель, а над его головой возникло бирюзовое кольцо, стремительно увеличивающееся в размерах и расходящееся вокруг, чтобы соприкоснуться с каждым членом зубасто-хвостастого легиона. «Кажется, альвам не сдобровать, как ты и предсказывал». «Хорошо, что мы сами не полезли проверять возможности этих морских карасей, иначе пошли бы на гарнир». Наигранно запричитал Клякса, схватившись щупальцами за голову.